Глава 110. Невидящими глазами Джабба смотрел на распечатку, которую ему вручила Соши. Он побледнел и вытер рукавом пот со лба. «Директор, у нас нет выбора. Мы должны вырубить питание главного банка данных». «Это невозможно», — сказал директор. «Вы представляете, каковы будут последствия?» Джабба отлично знал, что директор прав. Более 3000 узлов независимой цифровой сети связывают весь мир с базой данных агентства. Каждый день военные оценивают моментальные спутниковые снимки всех передвижений по территории потенциальных противников. Инженеры компании Lockheed скачивают подробные чертежи новых систем вооружения. Оперативные агенты сообщают последние данные о ходе выполнения поставленных перед ними задач. Банк данных АНБ – это основа основ тысяч правительственных операций. Отключить все это без подготовки – значит парализовать разведдеятельность во всем мире. «Я отдаю себе отчет в последствиях, сэр», – сказал Джабба, – «но у нас нет выбора». «Объясните», – потребовал Фонтейн. Он посмотрел на Сьюзен, стоявшую рядом с ним на платформе. Казалось, все происходящее было от нее безумно далеко. Джабба вздохнул и снова вытер пот со лба. По выражению его лица было ясно, то, что он собирается сказать, не понравится директору и остальным. «Этот червь, — начал он, — необычный переродившийся цикл. Это избирательный цикл. Иными словами, это червь со своими пристрастиями». Бринкерхоф открыл рот, собираясь что-то сказать, но Фонтейн движением руки заставил его замолчать. «Самое разрушительное последствие – полное уничтожение всего банка данных», – продолжал Джабба. «Но этот червь посложнее. Он стирает только те файлы, которые отвечают определенным параметрам». «Вы хотите сказать, что он не нападет на весь банк данных?» – с надеждой спросил Бринкерхоф. «Это ведь хорошо, правда?» «Нет», – взорвался Джабба, – «это плохо». «Это очень и очень плохо». «Спокойствие», – потребовал Фонтейн. «На какие же параметры нацелен этот червь? На военную информацию? Тайные операции?» Джабба покачал головой и бросил взгляд на Сьюзен, которая по-прежнему была где-то далеко, потом посмотрел в глаза директору. «Сэр, как вы знаете, всякий, кто хочет проникнуть в банк данных извне, должен пройти несколько уровней защиты». Фонтейн кивнул. Иерархия допуска в банк данных была тщательно регламентирована. Лица с допуском могли войти через интернет. В зависимости от уровня допуска они попадали в те отсеки банка данных, которые соответствовали сфере их деятельности. «Поскольку мы связаны с интернетом, — объяснял Джабба, — хакеры, иностранные правительства и акулы фонда электронных границ кружат вокруг банка данных 24 часа в сутки, пытаясь проникнуть внутрь». «Да, — сказал Фонтейн, — и 24 часа в сутки наши фильтры безопасности их туда не пускают. Так что вы хотите сказать?» Джабба заглянул в распечатку. «Вот что я хочу сказать. Червь Танкада не нацелен на наш банк данных». Он откашлялся. «Он нацелен на фильтры безопасности». Фонтейн побледнел. Он, конечно, понял, чем это грозит. «Червь сожрет фильтры, содержащие информацию в тайне, и без них она станет доступна всем без исключения». «Нам необходимо отключиться от интернета», — продолжил Джабба. «Приблизительно через час любой третьеклассник с модемом получит высший уровень допуска к американской секретной информации». Фонтейн погрузился в раздумья. Джабба терпеливо ждал, наконец не выдержал и крикнул ассистентке: «Соши! ВР, немедленно!» Соши побежала к своему терминалу. Джабба нередко прибегал к ВР, что в компьютерных кругах означало «виртуальная реальность», но в АНБ это сокращение имело несколько иной смысл – «визуальная репрезентация». В мире технических служащих и политиков, имеющих чрезвычайно разные уровни понимания, визуальная репрезентация нередко была единственным способом что-либо доказать. Взмывающая вверх кривая производит куда более сильное впечатление, чем целые тома рассуждений. Джабба понимал, что ВР текущего кризиса со всей наглядностью объяснит то, что он хотел сказать. «ВР!» — крикнула Соши, усаживаясь за компьютер в задней части комнаты. На стене ожила связанная с компьютером диаграмма. Сьюзен рассеянно подняла на нее глаза, безучастная к царившему вокруг нее безумию. Все в комнате дружно повернули головы. Диаграмма чем-то напоминала бычий глаз. В центре находился красный кружок с надписью «База», вокруг которого располагались 5 концентрических окружностей разной толщины и разного цвета. Внешняя окружность была затуманена и казалась почти прозрачной. «У нас имеется 5 уровней защиты», — объяснял Джабба. «Главный бастион, 2 набора пакетных фильтров для протокола передачи файлов, X11, туннельный блок и, наконец, окно авторизации справа от проекта «Трюфель». Внешний щит, исчезающий на наших глазах, открытый главный компьютер. Этот щит практически взломан. В течение часа то же самое случится с остальными 5. После этого сюда полезут все, кому не лень. Каждый бит информации АНБ станет общественным достоянием». Фонтейн внимательно изучал ВР. Глаза его горели. Бринкерхоф слабо вскрикнул. «Этот червь откроет наш банк данных всему миру?» «Для Танкады это детская забава», — бросил Джабба. «Нашим главным стержнем была система сквозь строй, а Стратмар вышвырнул ее в мусорную корзину». «Это объявление войны», — прошептал Фонтейн срывающимся голосом. Джабба покачал головой. «Лично я сомневаюсь, что Танкада собирался зайти так далеко. Я думаю, он собирался оставаться поблизости и вовремя все это остановить». Глядя на экран, Фонтейн увидел, как полностью исчезла первая из 5 защитных стен. «Бастион рухнул!» — крикнул техник, сидевший в задней части комнаты. — Обнажился второй щит! — Нужно приступать к отключению, — настаивал Джабба. — Судя по ВР, у нас остается около 45 минут. Отключение — сложный процесс. Это была правда. Банк данных АНБ был сконструирован таким образом, чтобы никогда не оставался без электропитания в результате случайности или злого умысла. Многоуровневая защита силовых и телефонных кабелей была спрятана глубоко под землей в стальных контейнерах, а питание от главного комплекса АНБ было дополнено многочисленными линиями электропитания, независимыми от городской системы снабжения. Поэтому отключение представляло собой сложную серию подтверждений и протоколов, гораздо более сложную, чем запуск ядерной ракеты с подводной лодки. «У нас есть время, но только если мы поспешим», — сказал Джабба. «А отключение вручную займет 30 минут». Фонтейн по-прежнему смотрел на ВР, перебирая в уме остающиеся возможности. «Директор!» — взорвался Джабба. «Когда эти стены рухнут, вся планета получит высший уровень допуска к нашим секретам. Высший уровень! К отчетам о секретных операциях! К зарубежной агентурной сети!» «Им станут известны имена и местонахождение всех лиц, проходящих по федеральной программе защиты свидетелей, коды запуска межконтинентальных ракет. Мы должны немедленно вырубить электроснабжение. Немедленно!» Казалось, на директора его слова не произвели впечатления. «Должен быть другой выход». «Да», — в сердцах бросил Джабба, — «шифр-убийца! Но единственный человек, которому известен ключ, мертв!» «А метод грубой силы», — предложил Бринкерхоф. «Можно ли с его помощью найти ключ?» Джабба всплеснул руками. «Ради всего святого! Шифры убийцы похожи на любые другие, они также произвольны. Угадать ключи к ним невозможно. Если вы думаете, что можно ввести 600 миллионов ключей за 45 минут, то пожалуйста!» «Ключ находится в Испании», — еле слышно произнесла Сьюзен, и все повернулись к ней. Это были ее первые слова за очень долгое время. Сьюзен подняла голову. Глаза ее были затуманены. Танкада успел отдать его за мгновение до смерти. Все были в растерянности. «Ключ!» — ее передернуло. «Командор Стратмар отправил кого-то в Испанию с заданием найти ключ». «И что?» — воскликнул Джабба. «Человек Стратмара его нашел?» Сьюзен, больше не в силах сдержать слезы, разрыдалась. «Да», — еле слышно сказала она. «Полагаю, что да».